Служанки выглянули в окно и увидели жену Лин Джи Сяо. Впереди нее шла женщина с зажженным фонарем, а позади следовали экономки. «Они проверяют ночных сторожей», — шепотом сказала Цинь Вэнь. «Сейчас уйдут, и мы сможем запереть ворота». Люди, которые оставались на ночь дежурить во дворе наслаждения розами, вышли навстречу жене Лин Джи Сяо. Убедившись, что все в полном порядке, она предупредила: «Не спите до самого рассвета и не смейте пить и играть на деньги. Если узнаю, что мой приказ нарушен, берегитесь». «Да неужели кто-нибудь осмелится нарушить ваше приказание?» — с улыбкой отвечали ей люди. «Второй господин Бао Юй лег спать?» — осведомилась жена Лин Джи Сяо. «Не знаем», — последовал ответ. Си Жень поспешно подтолкнула Бао Юя, тот сунул ноги в башмаки и вышел. «Я еще не сплю», — громко сказал он. «Зайдите к нам, посидите немного, тетушка. Си Жень, налей чаю». «Вы еще пьете?» — удивилась жена Лин Джи Сяо. «Нынче ночи короткие, а дни длинные, так что нужно ложиться пораньше, чтобы пораньше просыпаться. Если вы будете вставать поздно, люди скажут, что вы барич, а ведете себя как последний кули». Она улыбнулась Бао Юю. Тот тоже улыбнулся ей. «Вы совершенно правы, тетушка. Я всегда ложусь так рано, что даже не слышу, когда вы приходите, и решил немного прогуляться, чтобы не получилось засорение желудка». «Надо было заварить чай пуэр», — заметила жена Лин Джи Сяо, обращаясь к Си Жень. «Мы заварили целый чайник», — тотчас ответила Си Жень. «Он уже выпил две чашки. Сейчас и вам нальем чашечку. Попробуйте». Цин Вэнь принесла чай. Жена Лин Джи Сяо, продолжая стоять, взяла у нее чашку. «Я слышала, второй господин, что вы стали называть барышень прямо по имени. Хотя в доме посторонних нет, все же следует с большим уважением относиться к людям, которые прислуживают вашим бабушке и матушке. Если это произошло случайно, еще куда ни шло. Но если это войдет в обычай, вашему примеру последуют братья и племянники, и люди станут говорить, будто у нас в доме младшие не уважают старших». «И здесь вы правы, тетушка», — снова согласился Бао Юй. «Действительно, я иногда называю барышень по имени». «Не упрекайте его», — улыбнулись Си Жень и Цинь Вэнь. «У него по нынешний день слово «сестра» не сходит с языка. А если он и назвал кого-нибудь по имени, то это в шутку. В присутствии посторонних он себе этого не позволяет и ведет себя, как и раньше». «Хорошо», — одобрительно заметила жена Лин Джи Сяо. «Это доказывает, что он читает книги и знает этикет. Чем скромнее и уступчивее он будет, тем больше его будут уважать. Я уж не говорю о старых служанках, переведенных сюда из комнат старой госпожи, но даже собачек и кошек, принадлежащих старой госпоже, обижать без нужды не следует. Только такое поведение достойно знатного, воспитанного юноши». Она выпила чай и собралась уходить. «Ну, отдыхайте, а мы уходим». «Желаю и вам спокойной ночи», — сказал ей на прощание Бао Юй. Жена Лин Джи Сяо и сопровождающие ее женщины отправились продолжать осмотр. Цин Вэнь заперла ворота и, вернувшись в дом, со смехом воскликнула: «Эта тетушка где-то подвыпила и вздумала читать нам нравоучения. Неужели она делала это из дурных побуждений?» — с упреком возразила Ше Юэ. «Она боится, как бы чего-нибудь не случилось, поэтому ходит повсюду, всех предостерегает, всем напоминает». Она стала накрывать на стол и расставлять вино, фрукты,